Глава 23. Ведьма. Часть 3. Мы выходим. Оглядываюсь. В паре километров отсюда наше с ней озеро, а чуть поодаль лесной ручей начинается, возле которого мы первый раз встретились. Утопила меня Мавка. Я ее не виню, сам этого хотел. Только вот жалко, что она останется здесь без меня. Как она будет? В реальном мире. А то, что генералы ее возьмут, это я не сомневаюсь. Как только он покинет Россию, дело перейдет совсем под другую юрисдикцию, и его будут искать как предателя Родины. И найдут. Авария одна останется. И я даже начинаю видеть логику в том, что генерал ее один на тот свет не хочет. Без нее. Не из мести. Как и я, боится ее здесь оставлять. За нее боится. Не от мира сего, Мавка. Тяжело ей будет без защиты. Ладно, капитан, не стоит раньше времени себя хоронить. Глядишь, Варвара и выторгует нам не жизнь мою, так время. А там... Братья мои про эту дачу знают. Им я рассказал все, как было, исключая интимные детали. Рано или поздно проверят. И лучше бы рано. И я представляю, как сейчас все кипит в нашем подразделении и Дядькином. И то, что не успели они нас перехватить в резиденции генерала, значит только одно. Оформляли ордер на его арест и захват. Дело не быстрое. Часа два уйдет. Сейчас они где-то в дороге. Телефон остался километров 50 отсюда на трассе, но по направлению можно сообразить, где искать надо. «Внутрь!» — машет мне стволом Колев. И я иду вслед за Варварой и генералом. Он сзади. А два бойца остаются на улице, уберут их, дураков, сразу же следом за мной. Неужели не понимают? Должен же из двух хоть один умный попасться. Я на секунду поворачиваюсь и смотрю им в глаза по очереди. Вадим занят тачкой, а вот водитель смотрит на меня внимательно. «Давай, пилот, не тупи, будешь жить, и я тебя вытащу, свидетели». «Иди, чего устал?» «Хорошо здесь, улыбаюсь». «Такова жизнь, капитан, а в твоем случае смерть». «Не ты моей смертью владеешь, Колев, и даже не хозяин твой. Она у Варвары в руках. Он ведь раб ее. Неужели ты до сих пор не понял?» «Это? Я давно это понял». «Думаю, все ты понимаешь. Да только ты раб раба, и повлиять на это не можешь. Скоро это закончится». «Для тебя, Колев, скоро закончится все. Варвара тебе пообещала, а она свои обещания держит». Наводит ствол. «Иди». Широкая обветшалая лестница на второй этаж, деревянные окна с большими подоконниками, старинная креслокачалка у окна. Поодаль полопавшийся кожаный диван и дверь, видимо, на кухню. Здесь моя Варвара еще девочкой жила. А меня тут тогда как раз и не было. Сначала университет, военная кафедра, потом армия, потом училище спецслужб. И к тому времени, как я начал ездить сюда снова, Мансуров увез ее. «Вот здесь все началось, проходит мимо меня Варя, здесь пусть и закончится. Как в сказке», — комментирую я вслух. «Да, сказка у нас, богатырь, особенная, добро в ней не победить. Но и зло не победить тоже, грустная сказка, и она просто закончится». «Рустам, торопиться надо». «Ты, Игорь, иди поторопись», — выделяет он последнее слово, — «на улице. Ни к чему нам свидетелей оставлять. Уведи их подальше, чтобы сразу не нашли». Что и требовалось доказать. А послушали бы меня сразу, остались бы живы. Мансуров достает револьвер, красивый, именной. Вижу какую-то гравировку на боку. «Из таких обычно стреляются, а не стреляют», — перевожу на него взгляд. «Молчи». Я уверен, что он не будет просто так стрелять в меня. Какую-то странную ноту задала Варвара. И все разворачивается теперь в логике этого мотива. И стрелять просто так, без какой-то логической подводки, он не станет. «Из такого, Варвара, застрелили твоего деда?» «Из такого?» — переводит она взгляд на Мансурова. «Я не стрелял в него, Варвара, он сам. Я обещала тебе уважение, Рустам, помнишь?» «Обещала. Я хочу купить за это уважение правду о смерти моего деда». Мансуров садится на стул, метрах в 7 напротив меня. «Он сам выбрал смерть. Я хочу понимать, в чем было твое участие в этом. Я знаю, что оно было. И если ты соврешь мне, я почувствую, и уважение ты не получишь». «Ты решила поиграть, Варенька?» «Да», — склоняет она голову к плечу, требовательно глядя на него. «Поиграй со мной». «Хорошо». Он смотрит не на нее, а мне в глаза. «Я покупаю твое уважение. Дед твой застрелился сам. Я просил у него тебя, в жены. Он отказал мне. Я не мог принять этого отказа, ты знаешь. Мне пришлось надавить на него, у меня была информация, которая снимала с него погоны и отправляла под трибунал. И я надавил. Либо-либо. Он выбрал третий вариант. Все. И ведь ни опеку, ни распоряжение моим имуществом он на тебя не оформлял. Не оформлял. Поддельные документы для твоего же блага. Так, мало того, что ты насильник и убийца, ты еще и вор, Рустам. Ты обокрал меня. Только формально. Не нужно женщине такой власти и денег. Это погубит ее. А всем, что тебе принадлежало, ты и пользовалась. И что же ты тогда себя благодетелем выставлял, раз мое это? Ты моя жена. Я распоряжаюсь твоей собственностью и приумножаю ее. Не в чем здесь тебе меня упрекать, Варвара. Где мое обещанное уважение? Будет. Только я еще поиграть хочу. Преданность мою выкупишь? Чего ты хочешь, Варя? Хочу. Смерти одному человеку я хочу. Устает она перед ним. Сможешь для меня такое сделать? Не все же себе во благо людей убивать. Убей и в мою честь. Пса своего. Обижал он меня всегда. И мальчика того, Женю Акимова, он убивал. Я знаю. Что с тобой стало, Варенька? Недоверчиво качает он головой. Когда ты успел из моей девочки невинной в такую... Упрекать меня за это будешь? Ты же со мной это сделал, Рустам. Я стала подстать тебе убийцей и ведьмой. Хочешь моей преданности, дай мне крови его. Хочу смерти пса твоего. Разве не стоит его жизнь твоей мечты? И я стою и пытаюсь понять, чем закончится наша сказка. Двух бойцов на улице сейчас положит Колев. Колева Мансуров. Я уже вижу по его ожесточающемуся фанатичному взгляду, что кинет эту шкуру к ее ногам. Останемся мы втроем. Тяну запястья, но они скованы намертво. Делаю незаметный шаг ближе к ним. Где же моя дружина? С улицы раздается два приглушенных хлопка. Варвара вздрагивает, разворачиваясь к двери, и из-под лобья смотрит на нее. Ты всегда говорил Рустам, что мир положишь к моим ногам, если я твоей буду. Не по принуждению, добровольно. Я буду. И признаю твою власть, твое право владеть мной. Хочешь? О, как он хочет, как ведет его лицо от жадности и предвкушения. И я с тебя попрошу кое-что, Варенька, ты уж не обессудь. Сделаешь? В доказательство своей преданности. Сделаю. Слышу сзади шаги Колева. Рустам, я почистил. Генерал поднимает ствол, целясь чуть левее меня. Рустам, ты что? Убей. Выстрел оглушает. Я вздрагиваю, рефлекторно дергаюсь вправо. На именном револьвере, в отличие от ствола Колева, нет глушителя. Разворачиваюсь. Ствол близко, да только пальцы мои в замке и запястья стянуты впритык. Не изловчишься, к черту ствол. Делаю еще один шаг ближе к ним, отстраняясь от растекающейся лужи крови. Варя, нервно дыша, смотрит на труп позади меня. «Довольно, Варенька?» «Довольно. Теперь и ты докажи мне свою преданность. Хочу шкуру твоего капитана к моим ногам, чтобы сама ты не сможешь, тогда я его уберу». Так, как мне хочется, показательно и жестоко. Чтобы больше никогда тебе в голову не пришло к другому мужчине прикоснуться. Нет, я хочу, чтобы он жил в обмен на ребенка твоего. Этого не будет, это невозможно. Не будет живых человека, который тебя смел трогать. Я предупреждал. А ребенок захочу, еще 10 тебе сделаю. Да и что мне этот ребенок? На 2 года отдать тебя ему? Мне проще и его уничтожить, Варенька. Один хочу владеть. А захочешь оставить его, так я еще и подумаю. Насколько ласково просить будешь, капитан умрет, выбор у тебя простой, или ты, или я. Тогда я сама.